Книга вторая. Глава первая. На горизонте, там, где зашло солнце, будто разлилось огненное море. Однако не был, как всегда, немым тот пламенеющий закат. Он сердито рокотал устрашающим голосом орудий, тяжело стонал бомбовыми раскатами, не только солнце до жаркой красноты накаляло небо, на западе корчилась в пожарах земля. Со страшной неотвратностью приближалась к Кахановке война. Под монотонно шуршавшие колеса велосипеда податливо стлалась белесая, укатанная до глянца полевая дорога. Все вокруг наливалось вечерней синеватой мглой. Иван Никитич Кулида, учитель Кахановской школы, с давних лет носивший как второе имя кличку «Прошу», спешил в Воронцовку и изо всех сил нажимал на педали старенького двухколесного коня. Учитель уже привык к мыслям о войне, разумом понимал, что началась смертельная схватка двух миров, и свято верил, победит мир правды. Но почему же Красная Армия, которая всех сильней, как пел он с учениками на уроках пения, отступает? Где наша несметная мощь, о которой изо дня в день возвещали газеты? Эти и многие другие вопросы раскаленными гвоздями впивались в сердце, будто чувствовал на себе укоряющие и вопрошающие взгляды хлопчиков и девчаток, ведь сколько раз объяснял им, что ни вершка своей земли врагу не отдадим, а враг каждый день откусывает целые районы с городами и селами. Сейчас же, когда Иван Никитич спешил в райцентр, в его голове гнездились совсем другие мысли. Ему казалось, что он вырвался из таинственного мира фантастической книги, или во сне привиделось ему немыслимое. Однако вполне реально ощущал на багажнике велосипеда внушительную тяжесть завернутых в мешковину слитков червонного золота. Этой ночью учитель Кулида собирался было покинуть Кахановку. Его жена и дочь эвакуировались из села неделю назад и уже, наверное, ждали его в далекой Полтаве у родственников. А Иван Никитич, не призванный в армию из-за возраста, ждал указаний райкома партии. Небольшая хатенка под лесом, где жил учитель, в этот день ослепла. Иван Никитич наглухо забил ее окна досками, затем с помощью соседей опустил в погреб старую деревянную скриню, в которой были уложены ровными стопками сочинений Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина, Шевченко и Пушкина, главное богатство учителя. Мысленно спрашивал себя, надолго ли прощается с книгами. Подумалось, что не так уж надежно это хранилище, фармуга погреба, освободившаяся к лету от картошки. Фармуга, так на Подолии, называют боковой отсек в погребе. А что, если обвалить края фармуги? Стал обтесывать лопатой глину. Потом решил взять немного грунта в углу погреба. Копнул там несколько раз и вдруг почувствовал, что глина под ногами медленно оседает, испуганно отскочил. Что происходит? Ведь погреб вырыт в нетронутой глубинной целине, в глине, дремавшей тысячелетия под слоем чернозема. А пол в углу все больше оседал, откуда-то из глубины слышались глухие удары, будто падали в сухой колодец копья земли. Наконец, прогнувшаяся глина рухнула, наполнив погреб гулом. С неосознанным страхом смотрел Иван Никитич на черный провал. Оттуда дохнуло спертым воздухом, тленом и таинственностью. Вспомнился давний мимолетный рассказ Степана Григоренко о старинных подземных ходах, затерявшихся где-то под Кахановкой. И страх сменился острым любопытством. Проверив лопатой прочность закраин дыры, обвалив нависшую глину вниз, Иван Никитич электрическим фонарем осветил подземелье. В глубине увидел просторную, чем-то захламленную пещеру. Втащил в погреб чердачную лестницу, спустил ее в провал и осторожно протиснулся в дыру. Первое, что увидел на дне, Груды спаянных ржавчиной кривых сабель без ножен, наконечников от пик, они лежали на сгнившей соломенной подстилке вдоль стен, покрытых высохшей плесенью. А в углу стояла на каменном подмостке деревянная бочка с ржавыми следами осыпавшихся железных ободьев. Дубовые клепки снизу подгнили, и, казалось, одна ржавчина от обручей держала их вместе. Как только Иван Никитич притронулся к бочке, клепки вдруг осели вниз и беспорядочно распались. На подмостке остался округлый в высоту бочки штабель темных квадратных брусков. Сбросил лежавшую сверху крышку, которую мало тронул тлен, и не сразу понял, что перед ним несметное богатство в золотых слитках. С одного бруска соскреб ножом темную наледь времени и увидел живой горячий блеск, разглядел на торце чеканку, старинный герб Российской империи, клеймо царского банка и цифру, обозначающую вес слитка в фунтах. Земля молит спасти ее от попрания врагом и возвращает народу богатство его предков, мелькнула в голове Ивана Никитича суеверная, по-книжному правильная мысль. Он еще раз осмотрел пещеру, увидел замурованный камнем выход из нее. Что же там, за каменной стенкой? Но время не ждало, и вот он спешит в Воронцовку, в райком партии. Иван Никитич слишком хорошо знал жизнь, чтобы не понимать, на его месте, особенно в такое трагическое время, когда надо отрешиться от всего привычного, дорогого и со смятенным сердцем налегке бежать в неведомое, где кроме лишений и тяжкого труда ничего другого не будет, многие бы сейчас в алчной горячке прятали золото и суматошно ломали голову над тем, как сохранить в тайне такое сказочное богатство. Да, многие могли поступить именно так, но не он, который всю свою трудовую жизнь сеял в детских сердцах только светлое и доброе. А как его ученики? Пахарь не знает, какие из брошенных им в почву зерен прорастут, возвестив об этом мир тихим и радостным шелестом молодой поросли, а какие превратятся в тлен. И учитель заранее не может угадать, какие из брошенных им зерен и в чьих именно душах прорастут и сделают человека-школяра человеком. Но Ивану Никитичу казалось, что он умеет заглянуть в будущее своих питомцев, и сейчас перед его мысленным взором мелькали десятки лиц, глаз, улыбок. Он видел своих давнишних и вчерашних учеников. Нет большего счастья, чем чувствовать себя сеятелем добра и мудрости. Нет большей награды для учителя, чем вера, что Петя или Оля, Вася или Таня унесли с собой из школы частицу твоего сердца, и она долго будет согревать их на трудном пути жизни. Вспомнился Павлик Ярчук, ушедший на фронт. Разве Павлик поступил бы сейчас по-иному, чем его первый учитель? А Серега Горицай, он тоже на фронте. Как бы поступил Серега, который смертельно обижался, когда его дразнили лунатиком? Иван Никитич верил, что каждый его воспитанник, вот так, как и он, мчался бы сейчас в Воронцовку с вестью о найденном золоте.